Обезьяний язык. Трудный этот русский язык, дорогие граждане, беда какой трудный. Главная причина в том, что иностранных слов в нем до черта. Ну, взять французскую речь, все хорошо и понятно. Кескесе, мерси, комси. Все обратите ваше внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова. А ну-ка, сунься теперь с русской фразой. Беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением. От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы. Я вот на днях слышал разговор, на собрании было. Соседи мои разговорились. Очень умный и интеллигентный разговор был, но я, человек без высшего образования, понимал ихний разговор с трудом и хлопал ушами. Началось дело с пустяков. Мой сосед, не старый еще мужчина с бородой, наклонился к своему соседу слева и вежливо спросил. — А что, товарищ, это заседание пленарное будет? Али как? — Пленарное, — небрежно ответил сосед. — Ишь ты! — удивился первый. — То-то я гляжу, что такое... Как будто оно и пленарное. «Да уж будьте покойны», — строго ответил второй. «Сегодня сильно пленарное. И кворум такой подобрался, только держись». «Да ну», — спросил сосед, — «неужели кворум подобрался?» «Ей-богу», — сказал второй. «И что же он, кворум-то этот...» — Да ничего, — ответил сосед, несколько растерявшись. — Подобрался, и все тут. — Скажи на милость, — с огорчением покачал головой первый сосед. — С чего бы это он, а? Второй сосед развел руками и строго посмотрел на собеседника, потом добавил с мягкой улыбкой. — Вот вы, товарищ, небось, не одобряете эти пленарные заседания, а мне они как-то ближе. Все как-то, знаете, выходит в них минимально по существу дня. Хотя, я прямо скажу, в последнее время отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее. — Не всегда это, — возразил первый. — Если, конечно, посмотреть с точки зрения, вступить, так сказать, на точку зрения и оттуда, с точки зрения это, да, индустрия конкретно. — Конкретно фактически, — строго поправил второй. — Пожалуй, — согласился собеседник. Это я тоже допускаю. Конкретно фактически. Хотя как когда? Всегда, — коротко отрезал второй. Всегда, уважаемый товарищ. Особенно если после речей подсекция заварится минимально. Дискуссии и крику тогда не оберешься. На трибуну взошел человек и махнул рукой. Все смолкло. Только соседи мои, несколько разгоряченные спором, не сразу замолчали. Первый сосед никак не мог помириться с тем, что подсекция заваривается минимально. Ему казалось, что подсекция заваривается несколько иначе. Но соседей моих зашикали. Соседи пожали плечами и смолкли. Потом первый сосед снова наклонился ко второму и тихо спросил. — Это кто ж там такой вышедший? — Это? Да это президиум вышедший. Очень острый мужчина и оратор первейший. Завсегда остро говорит по существу дня. Оратор простер руку вперед и начал речь. И когда он произносил надменные слова с иностранным туманным значением, соседи мои сурово кивали головами. Причем второй сосед строго поглядывал на первого, желая показать, что он все же был прав в только что законченном споре. Трудно, товарищи, говорить по-русски.